Глава 5. После беседы с королевой принцесса вернулась в свои комнаты несколько озадаченная. Впрочем, тосковать ей не дали времени. Почти следом за ней в комнатах появились посланницы королевы с подарками. Местная женская одежда тех цветов, которые нравились или просто шли юной принцессе. Зеленые и золотистые шальвары, жилеты из мягкой замши, расшитые золотой нитью. А к ним – уступка белой кожи, не иначе – рубашки из шелка и мягкого хлопка. Осмотрев подарки, девушка уточнила. «А браслеты и такие пояса интересные, они что-то означают?» «Да, ваше высочество», – поклонилась высокая мрачная женщина, явно недовольная ролью няньки при слабой чужеземке. «Это боевые браслеты и воинский пояс. Женщины, не служащие в армии правительницы, не имеют права носить их». «Благодарю вас за ответ», – улыбнулась принцесса, уже понимая, что улыбками эту метательную башню не пронять. Ей предложили немедля примерить подарки и сделать настоящую женскую прическу. Девушка не нашла возможным отказать. Ее величество желает, чтобы чужеземка как можно быстрее стала в пустынном городе своей? Что ж, она постарается. Пока еще никто не высказал ей здесь неприязни, так что разумно будет идти навстречу пожеланиям королевы. Покрутив шаровары и жилет, Лукреция поняла, что ей придется раздеться до белья, и даже в этом случае ее скромность никто не пощадит. Нижняя сорочка, корсет, рубашка неплохо прикроют верх, а вот низ... Теперь девушка сожалела, что не носила модную новинку – панталоны, вошедшие в моду среди развратных женщин. Придворный доктор считал эти вещицы опасными для здоровья. И в ее гардеробе такого белья просто не было. Прихватив подарки, девушка удалилась в свою спальню и позвала камеристку. Результат выглядел интересно. Белая шелковая блузка с кружевными манжетами и жабо прекрасно сочеталась с жилетом. А вот шаровары, надетые на голое тело, слишком откровенно обрисовывали ноги. Тонкая ткань льнула к нагретой коже, четко показывая форму бедер, пугая такой открытостью. Когда Лукреция, выпив успокаивающих капель, вышла к посланницам королевы, те удивленно прищелкнули языками. «Ваше высочество, мы рады видеть вас в одежде наших земель», – торжественно сказала одна из них. «Она вам очень идет». Потом женщины учили камеристку принцессы делать правильную женскую прическу. Волосы следовало собрать наверх, точно конский хвост, и украсить бусами, ракушками, перьями и серебряными кольцами. Когда глаза перестали слезиться от непривычно сильной утяжки прядей, Лукреция признала, что прическа ей идет, подчеркивая высокие скулы, обнажая красивую линию шеи. Только вот в ее стране такие прически никто не носил. Улыбнувшись, принцесса поблагодарила помощниц и отправила камеристку тренироваться на фрейлинах. «Теперь, когда вы так прекрасно выглядите, ваше высочество, думаю, вам стоит посетить корт, на котором тренируются дочери нашей королевы», – сказала нянька. Лукреции совершенно не хотелось выходить под все еще палящее солнце, но делать было нечего. Впрочем, хорошо знающие дворец дамы привели ее на площадку через какие-то галереи, переходы и лестницы, укрытые от солнца толстым слоем белой черепицы. Плац поражал размерами, глубоким песком и разнообразием приспособлений для тренировки. Тут стояли плетеные чучела для отработки ударов копьем, глиняные люди для работы с мечом, соломенные мишени для лучников и даже небольшой круг для наездников. Лукреция смотрела на это все в панике. Охота охотой, но ее никогда не учили воинским навыкам. Ее готовили в супруги, не в воительнице. Сопровождающие радостно начали показывать ее высочеству мечи, кинжалы, луки, копья, дротики и всевозможные метательные диски. Принцессе предлагали опробовать оружие и выбрать то, с которым она будет тренироваться. Мысли о том, что принцесса никогда не держала в руках ничего опаснее столового ножа, не приходило королевским посланницам в голову. В итоге они уговорили принцессу метнуть пару дисков в мишень. И когда она, к собственному удивлению, попала, тотчас надели на нее пояс с кармашками, в которых размещались диски разных форм и размеров. «Будете тренироваться каждую свободную минуту, ваше высочество, и вскоре догоните дочерей нашей королевы». Лукреция медленно перевела дух. У себя на родине она считалась образцом принцессы, а тут от нее требовали не скромность и умение вышивать или петь, а боевые навыки. К тому же солнце припекало, и хотя ее высочество выглядело свеженькой, как маргаритка, на деле она уже мечтала о прохладной ванне. Мучительницы на этом не успокоились. Начали расспрашивать принцессу о верховой езде. Оказалось, что в этих краях воительницы передвигаются на крепких, низкорослых лошадках без сёдел. Сёдла надевают верблюдам, и то исключительно для перевозки мужчин и маленьких детей. Под напором собравшихся женщин Лукреции пришлось приказать груму привести её лошадь и показать, что такое дамское седло и как в нём сидят. Показывать в шароварах было непривычно, но неожиданно удобно. Большая часть воительниц обфыркала новинку, но одна девушка, задорно блестя глазами, вдруг сказала: «А что, мой Морих неплохо бы тут смотрелся. Он и абайю любит широкую, и если еще так ногу закинет». Остальные дружно засмеялись, но посмотрели на дамское седло более благосклонно. К своим покоям Лукреция вернулась только на закате, когда встревоженные дамы уже истоптали своими башмачками всю террасу. Принцессу тотчас искупали, облачили в тонкую сорочку и легкое распашное платье, предложили ужин. «На ужин меня пригласила воительница Сирая», — утомленно откликнулась принцесса. «Приготовьте светлое платье и шаль». «Ваше высочество», — напомнила одна из фрейлин, — «у вас есть прелестное вечернее платье глубокого синего цвета». «Синий цвет в этих землях носят женатые мужчины», — со вздохом пояснила принцесса. «Так что все мои синие платья упакуйте отдельно. Потом решим, что с ними делать». Дамы, успокоенные появлением госпожи, занялись выполнением распоряжений, а Лукреция вышла в сад, желая побыть в одиночестве. «Конечно!» Возле самого дворца горело несколько больших масляных ламп. Еще несколько фонарей со скрипом качались у калиток и ворот, мигая от ветра. Но в основном сад был тих и темен. Девушка немного побродила по переплетению дорожек, но не смогла отыскать в темноте ни родничок, ни соколятню. Повернув к террасе, она ощутила легкий укол разочарования. Почему-то хотелось увидеть Сокольничьего в линялых оранжевых тряпках, послушать крик белого кречета, услышать звон колокольчиков в путах. Еще раз вздохнув, принцесса вернулась в здание. Настало время собираться на ужин у воительницы Сираи. Ужин стал для ее высочества кошмаром. Местные дамы все как одна явились на пир с оружием и в жилетах. Смазанные маслом мускулы играли в бликах огня, на котором жарилась целая туша неизвестной принцессе антилопы. Мало того, что Лукреция единственная пришла в платье, так еще пришлось выслушать много нового про хилых мужеподобных женщин, едва покинувших классную комнату. Наверное, оппонентки собирались задеть принцессу, но из-за разницы культур девушка едва сдерживала смех. Кроме того, она давно покинула классную комнату и даже управляла своими собственными землями, доставшимися в наследство от матери. И все же крепкоплечим воительницам удалось уязвить гостью. Ее пригласили участвовать в местной забаве, напоминающей борьбу пещерных медведей, а девушке пришлось отказаться. Она представила, как затрещит под темными пальцами светлый шелк ее платья, ведь нанести повреждения ей не посмеют, а вот раздеть на потеху публике вполне смогут. Да еще поплачутся потом, что не знают пошива иноземного одеяния, а оно вот само. Когда к огню принесли большой котел какого-то крепкого напитка, сдобренного пряностями, и воительницы радостно пустили по кругу кружки, Лукреция накинула на плечи шаль и незаметно ушла в темноту. Пить она не хотела, а уйти из сада не могла, просто заплутала бы в лабиринте дорожек. Поэтому просто отступила из круга света, собираясь присесть под каким-нибудь деревом на толстый слой черепков, сохраняющих дневное тепло. Неожиданно рядом что-то зашуршало. Девушка вскинулась, собираясь отступить к огню. Конечно, в саду королевы ей ничего не угрожает. Но вдруг из пустыни сюда пробрался дикий зверь. Маленькая лампа, накрытая медным колпаком с небольшими отверстиями, вдруг всплыла среди деревьев. Знакомый парень в оранжевой хламиде прикрывал ее телом от тех, кто собрался у костра. «Госпожа», — юноша коротко поклонился, — «вы заблудились?» «Нет», — Лукреция стала вдруг так одиноко и неприютно, что она спокойно заговорила со слугой, решив поведать ему часть своих печалей. «Просто не хочу там сидеть». Юноша поставил лампу на землю и кинул на черепки потертую баранью шкуру. Принцесса оценила жест и села, чувствуя, что ночная свежесть превращается в серьезную прохладу. «Вас обидели?» — голос парня звучал чересчур нежно, но приятно. Ее высочество втайне радовалось, что здесь ее репутация не пострадает от такого соседства. Но собиралась предупредить слугу, если кто-то направится в их сторону. В конце концов, ему, наверное, хочется выйти замуж или жениться, а может, в этом дворце, как у ее отца, горничные частенько служат игрушками знатных? Помолчав, девушка постаралась объяснить свою проблему. «Я иноземка, слишком слабая и ранимая для ваших женщин. Меня не учили сражаться, и теперь ваши женщины смеются надо мной. Думаю, и принцу будет невесело, что его жена такая слабая». «А чему вас учили, госпожа?» – поинтересовался слуга, принимаясь обстругивать какую-то палочку. «Танцевать, петь, вести большой дом, вышивать, играть на музыкальных инструментах», – перечислила принцесса. «Немного геральдики, немного истории, этикет». Она махнула рукой. «Кто же знал, что мне это не пригодится?» «А птицы? Откуда вы так хорошо знаете птиц?» «Моя мечта с ранних лет». Лукреция улыбнулась, не зная, что выглядит сейчас очень необычно для этих мест. Женщины Азура хранили достойное выражение лица и редко улыбались своим мужчинам. «Когда я была маленькой, мы ездили в гости к дальнему родственнику отца. Он увлекался охотой с хищными птицами, держал большую соколятню, и меня просто очаровали птенцы, пробующие летать. Наверное, тогда я этим и заболела. Стала просить отца брать меня на охоту, завела своего сокола и приучила лошадь не бояться, когда моя принцесса поднималась с седла». Юноша слушал так внимательно, что Лукреция вспомнила многое, о чем обычно люди молчат. Потом у огня началась суета. Принцессу потеряли, и соколятник встал. «Вам пора, госпожа», — поклонился и растворился в темноте, погасив лампу. А ее высочество, вздохнув, пошла к огню, чтобы объявить о своем желании лечь спать. Утро для принцессы началось очень рано. Едва забрезжил рассвет, как в ее покое явились воительницы, представленные королевой. «Доброе утро, ваше высочество!» Дамы вошли прямо в спальню и, не стесняясь, расположились в креслах, велев мальчику в зеленом одеянии сварить кофе. Лукреция сначала подумывала оскорбиться их поведением, но потом вспомнила, что такая манера поведения была принята у молодых, знатных дворян в ее стране. Утренний кофе в компании друзей перед тренировкой или охотой, общая купальня после и бокал вина в веселом доме перед сном. Девушка звонком вызвала фрейлину и приказала подать утренний пеньюар, а также огородить ширмой место для одевания. Воительницы с любопытством смотрели на шелковые волны и кружевную отделку высокого воротничка, перебрасываясь впечатлениями. Принцессе стоило большого труда удержать лицо, выслушивая эпитеты «мужественная», «очень по-мужски», «и это подойдет красавчику Варею». Наконец, она затянула пояс, собрала растрепанные локоны в хвост на макушке, взяла в руки крохотную чашечку ароматного напитка и вопросительно взглянула на воительниц. Те оценили старания веселыми усмешками, потом подобрались. «Ее Величество пожелало, чтобы мы показали вам дворец до жары», — сказала одна. «А вечером дочери матери приглашают вас на совместную тренировку», — добавила другая. «Значит, сейчас я могу надеть свое платье, а вечером лучше быть в тех вещах, которые вы мне подарили», — уточнила Лукреция и сделала крохотный глоток, согревающий сердце. Воительницы переглянулись и, должно быть, что-то припомнив, кивнули. «Да, ваше высочество». Принцесса не сомневалась, что вопрос одежды королева оговорила особо. Не зря же она задавала столько вопросов. Но ей совершенно не хотелось отказываться от юбок и привычных платьев. В них она видела кусочек своей родины. Впрочем, наряды быстро изнашиваются на песке и жгучем солнце. А еще быстрее меняется мода. Но девушке очень хотелось хоть ненадолго сохранить этот кусочек родной земли. Фрейлины подобрали удобное платье для прогулок, быстро расчесали золотые волосы принцессы и уложили под жемчужную сетку, выпустив отдельные локоны на грудь и плечи. Тонкий газовый шарф, накинутый сверху, служил защитой от пыли и солнца. Фрейлинам тоже было любопытно осмотреть дворец, поэтому Лукреция попросила воительниц взять с собой двоих. «Эти дамы прислуживают мне и согласились поехать на чужбину, оставив семьи и родных. Пусть их первые дни в этом городе станут праздничными», — велеречиво объяснила она. Воительницы ценили умение обращаться со словами, и потому фрейлинам было дозволено сопровождать принцессу. Лукреция знала, что на самом деле король и королева выбрали ей в спутницы знатных сирот или дочерей мелкопоместных дворян, купивших королевскую милость судьбой девушек. Их никто не ждал в Тистании. Семьи получили приличные отступные. Принцессе полагалось не менее дюжины фрейлин, а богатые знатные фамилии не желали терять на чужбине товар для выгодного обмена.